Глава 19. Артем стоял напротив 12 мужчин, и его взгляд несколько минут был стеклянным. Он читал полотна сообщений от системы и старался сильно не меняться в лице. Но последнее сообщение все же добило его. «Внимание! Вы, как один из сотни первых защитников Земли, выполнили дополнительное условие, трансформировав дарованную вам силу на новую ступень. Значение мира Земля было пересмотрено. Скорость инфляции системных магазинов замедлена. Произведен частичный откат инфляции». «Поздравляю пространственного императора Артема! Дославься, император!» Вдруг воскликнул один из присягнувших Артему феодалов, ошарашив тех, кто отказался. «Да, спасибо, это было неожиданно», — ответил император. «Ваше императорское величество», — заговорил ошарашенный король Миппи, в руках которого появился планшет. «Навык. Я получил навык «Пространственный король». Все королевские сооружения вновь заработали, включая золотую шахту, руль и...» Вглядывался он в список. «Якорь». «Хорошо, значит, ты сможешь присоединить феодалов, и мне не придется самому к вам лететь», — кивнул Артем. «Ваше императорское величество», — произнес другой король. «У меня тоже все разблокировалось. Все, что было построено моим предком. Но навык «король» без приставки «пространственный». «Вероятно, мир короля Миппи все еще борется». Артем с удивлением посмотрел на седого мужчину, а за ним и остальные уставились на старика. А по его лицу потекли слезы. «Возвращайся в королевство. И главное, не рискуй. Учитывая, сколько прошло лет, твой мир может находиться в шатком состоянии». «Да, ваше величество». Старик вытер слезы и кинул взгляд на остальных. «Летим обратно». «Постойте!» — выкрикнул один из отказавшихся. «Я тоже согласен. Следовать за императором – это не то же самое, что за обычным королем, все из которых потерпели поражение». «И я! Император точно сможет добиться уничтожения межмирья!» В итоге все собравшиеся преклонили колено и дали клятву верности. Правда, королей среди них больше не было, ни обычных, ни пространственных. «Хорошо. Короли, вот мой указ. На вас, феодалы. Присоединяйте их и летите ко мне. На своем пути собирайте все поселения. Постройте королевскую библиотеку. Там вы найдете навыки вплоть до А-ранга. Много навыков». «Император», — хитро заулыбался второй король, — «вы тоже посмотрите библиотеку. Если я не ошибаюсь, то вы найдете там немало интересных навыков, собранных моим предком». «Хм, об этом я не подумал. Если так, то отлично». «Насчет отца не скажу. У нас вроде было не очень много этого добра», — вздохнул Миппи. «Второй указ. Постройте королевскую башню магов и зал заклинателей. С ним вы точно сможете защититься, если вдруг защитники системы проявят к вам интерес. А теперь поспешите домой». «Да, ваше императорское величество». Артем поспешил на свой корабль, а корабль правителей развернулся и полетел к своему флоту. Но и король, а уже император, отправился. Но не домой. Арбас на огромной скорости рванул вперед. Императорские рыцари-драконы, получившие неожиданное повышение по службе, а вместе с этим и удвоенный бонус характеристик, уже почти догнали пиратов-шеев. «Стреляйте!» «Твари, ловкие маги!» «Да что маги, пытаемся мы!» Самый медленный корабль пиратов стал первой жертвой рыцарей. Судно было классическим. Воздушный баллон сверху, а также множество баллист на палубе. «Кра!» К левому борту подлетел птеродактиль и, набрав полную грудь воздуха с приличной такой задержкой, издал крик. 30 человек, стоявших на палубе, тут же рухнули. Большинство замертво. А миг спустя на палубу спрыгнул Саул, из чьей спины торчали драконьи крылья. «Сдаемся! Мы сдаемся!» — выкрикнул один из тех, кого не задело криком. Однако рыцарь взмахнул вопящим клинком и вырвавшийся воздушный поток располовинил пирата. А затем на палубу стали приземляться другие рыцари. Вырезав пиратов на палубе, они спустились вниз, устраивая резню, но вдруг получили указание от императора. «Уничтожить. Этот хлам нам не нужен». Перестав вырезать пиратов, рыцари империи принялись атаковать воздушный баллон. И пусть десяток пробоин ему не страшен, но если их будет больше... Множество рыцарей на пчелах, размер которых вдвое больше лошади, приказали своим летающим питомцам атаковать воздушный баллон своими жалами. Но в отличие от обычных пчел, эти не теряли свое жало при атаке. Вскоре судно понеслось в Мертвое море, а рыцари полетели дальше. Однако пираты не были дураками и быстро смекнули, что им не улететь, поэтому дали бой. В рыцарей полетели снаряды баллист и магия, однако они более маневренны, чем обычное чудовище, и в разы умнее. А еще... Бжжж! Перепугалась пчела, в которую врезалась двухметровая стрела баллисты. Но энергетический барьер рыцаря-наездника защитил пчелу, а в ответ на судно противника обрушился настоящий шквал из энергетических атак. Данный навык у каждого рыцаря был минимум 20 уровня, поэтому эффективность была такова, что слабо защищенных пиратов разило наповал. Вражеский флот не умел строиться в хитрой формации. Пираты же. Поэтому они лишь скучковались, но когда враг ровно над твоей головой, тут никакие баллисты не помогут. Маги пытались что-то сделать, но пчелы раздирали воздушные баллоны классических кораблей один за другим, пока среди пиратов не началась паника. Быстроходные корабли попросту начали разлетаться в разные стороны, бросая медленные суда. И в этот момент с ревом примчался Арбус, находящийся под турбоускорением. Он расколол вражеский флот надвое и ударил из всех орудий, мгновенно уничтожая 7 кораблей. Им попросту на части разорвало корпус. Некоторые даже надвое раскололись. В стане врага началась паника. Корабли начали разлетаться кто куда, но сейчас они словно были в тире. Правда, лишь на правах мишени. Арбас стоял на месте, пока артиллеристы били по улетающим мишеням. И вскоре от пиратского флота не осталось и следа. Корабли, как и тысячи пиратов, рухнули в Мертвое море. Теперь можно заняться делами. Уставший император попытался улыбнуться, но Лена покачала головой и указала в сторону. Однако там ничего не было. Но стоило девушке щелкнуть пальцем, как раздался крик, и в море полетел маг, а рядом из иллюзии вышел небольшой кораблик. Магическая лодка, и на ней были братья Шеев. Выглядели они до смерти напуганными, а также ощущались высокоуровневыми воинами, возможно, 40-е и выше уровни. «Огонь!» — приказал король, и пушки ударили по этому кораблику, но он защитился. Могучие навыки смогли сдержать залп. Но Арбас просто еще раз выстрелил, а затем третий, он же последний раз. И пусть это не убило братьев, но навыки полета, как артефакты, дающие полет, были невероятно редки в межмирье. Шеев такими не обладали. Поэтому, какими бы сильными они ни были, но если транспортное средство уничтожено, им осталось лишь одно – упасть в море и умереть. Что, собственно, и произошло. Вот теперь точно все. Улыбнулась сереброволосая и была обнята императором. А затем корабль в сопровождении рыцарей полетел обратно в свою империю. А экипажи сотен кораблей флота Альянса Феодалов провожали его шокированными взглядами. Вскоре император вернулся в свою империю, где его ожидало несметное количество дел. Вот только, взяв под бочок Лену, он попросту уснул. Благо у него есть помощники. Ну и Кристина. Императрица, окрыленная новым статусом, носясь по королевству и едва ли не хохоча, наводила порядок. Артем, может, и будет ругаться, а может и нет. Но, во-первых, девушка смогла улучшить якорь, который позволяет остановить остров, и руль, который заставляет этот остров двигаться. Ранее они были лишь первого уровня и выглядели как сияющие белые сферы над и под островом. Теперь это все те же сферы, но в разы крупнее и функций больше, и, главное, скорость возросла. Во-вторых, по нажатию кнопок и ценою в 1 700 000 монет все королевские сооружения преобразовались в имперские. Библиотеки, баня, банк, ярмарка, тюрьма, верфь и многие другие. Разве что замок и башня магов не были улучшены. Артем спал в замке, и Кристина не намеревалась будить его. В-третьих, она проконтролировала переселение тритонцев, назначила ответственных за их ассимиляцию, а также проверила теорию Артема, подтвердив ее, о чем расскажет утром. В-четвертых, раздала должности верным Артему людям. И это было важно, ведь Кристина, как имперский казначей, имела особые навыки. К примеру, ловец энергопотоков. Он увеличивал доход от золотой шахты. Но так как ее нет, она увеличивала скорость роста древа жизни. А навык «Экономика межмирья» увеличивает доходность ярмарки и подобных сооружений. Так, к примеру, Кайла стала имперским архимагом. А Кристина взяла на себя Елену, имперских верховных магов. Их теперь можно нанять аж 5, и каждый получает свои бонусы и навыки, но с рядом условий. А имперская стража получила в свое распоряжение снаряжение С-ранга. Правда, оно, как обычно, не имеет каких-либо свойств. Дает характеристики, и не более. Тот же палач или ярость имеют уникальные способности, и лишь за счет этого на голову превосходит пустое снаряжение С-ранга. Однако снаряжения на всех, как известно, не хватает, и многие имеют лишь D-ранг, поэтому C-ранг будет очень кстати. Ну и еще один интересный момент, который отметила Кристина. Имперские здания дают вдвое больше бонусов. Та же самая имперская библиотека дает бонус в 1 уровень здания для всех вассалов империи и 2 уровень здания для всех жителей империи, которые в непосредственном подчинении Артема. То же самое и с другими сооружениями. Но стоит отметить, что в том же королевстве Миппи можно построить свою королевскую библиотеку и получить свои дополнительные 1 уровень. Вот только есть один маленький нюанс. Максимальный уровень библиотеки был ограничен, ведь королевство Миппи лишь 5 уровня. По крайней мере, таким оно сейчас значилось в системе, а империя была 1. И как повышать уровень, Кристина пока не знает. Однако на 1 уровне империи та же самая библиотека могла быть улучшена до 10 уровня. Правда, имелось ограничение. Лишь одно имперское сооружение 10 уровня можно было строить на всю империю, и размещено оно может быть только в столице. Правда, уровень зданий Кристина не повышала. Этим займется сам император. Она же лишь самую малость расширила столицу. А как иначе? Имперская верфь по определению больше и лучше какой-то жалкой королевской верфи. Впрочем, это касалось всех имперских зданий. В-пятых, это налоги. Тут Кристина их немного подняла, но не для простых жителей, а для вассалов. Изначально было 10%, а она поставила 20%. Вот только есть одно жирнейшее «но». Древо жизни удваивает налоговые поступления, и работает это как на империю, так и вассалов. Правда, девушка не была уверена, работает ли это, если королевство где-то там и не присоединено к острову империи. Ну и в-шестых. Она не поленилась встретиться с подругами-блондинками и отметила императорство. С ней была Тифа, поэтому о безопасности Кристина не переживала. А находились они в простой кафешке в Колымске. Причем, несмотря на позднее время, народу здесь было много, а вот проблем с алкоголем не было. В последнее время возобновились поставки, так как удалось укрепить дороги и провести зачистку от чудовищ. «Ну, подруга, ты прямо вызов нам бросила», — заявила Марго, попивая коктейль и кинула взгляд на Тифу. Четырехрукая девушка в черной рубашке выглядела предельно серьезной и не пила алкоголь, лишь чай. Обе блондинки были в джинсах и белых шерстяных кофтах. На улице уже конец октября. Холодно. «Ты о чем?» — удивилась черноволосая. «Да дразнишься, и однажды обнаружишь нас в постели своего мужика. Будем наложницами, да?» Юля посмотрела на Марго, и та задумалась. «Хотелось бы императрицами, но, думаю, наложницей тоже нормально. Живешь в тепле и безопасности». «Ха!» — ухмыльнулась Кристина. «Я уже 40 уровня. И думаешь, монетами его получила? Нетушки, сражалась. И работаю с раннего утра до ночи». «Крис, ты дурочка!» — заявила Юля. «Мы пашем, как проклятые, и рискуем жизнью каждый день. Лишь у меня 9 ранений, 2 из которых были критическими. Даже с исцелителем не до конца зажило». Юля задрала кофту, обнажая нижнее белье и пышную грудь. Ну и рану прямо под грудью. Сейчас это был лишь розовый шрам, а еще пару дней назад там торчал рог жуткого монстра. «Так что мы не шутим», — продолжила Марго. «Жора, конечно, к нам подкатывает, но он просто озабоченный дурачок». «Да и из-за вашей ярмарки теперь он к нам охладел и мечтает лишь о ваших вампирских эльфах». «И что? Мне сказать Тёме привет? Вот мои подруги, трахай их, пожалуйста, люби и оберегай?» — рассердилась Кристина. «Звучит идеально». Юля пожала плечами, а Марго закивала и добавила. «Мы выжить хотим. А все эти африканские тираны-узурпаторы, озабоченные японцы и прочие — фигня фигней. Мы уже говорили со многими. На ярмарке удалось охмурить пару-тройку людей. Они даже своих жен защитить не могут. Куда там, до любовниц? Девчат. Глаза Кристины стали мокрыми, но вмешалась Тифа. Возьми их своими помощницами, и все. Блат, это хорошо. Блат мы любим. Закивали блондинки, а Юля продолжила. Вот только блат не вечен, и подставлять Кристину за свои косяки будет предстательством. Нет, мужик. Нам нужен мужик. Пусть сорвет наш цветочек, а там хоть в лапы к чудовищам кидает. Уверена, ваш король, то есть император, спасет нас. С нас работа и верность, подытожила Марго. Король все чаще валится без сил от усталости. Тифа обернулась к Кристине. Они вроде умелые, не то что я. И ты туда же. Они же мои подруги. Я не хочу смотреть, как Тёма их трахает. Ладно, прости, забудь, что мы говорили, улыбнулась Марго. Да, минутная слабость из-за предстоящей смерти, добавила вторая блондинка. Вы о чем? В смысле? Удивилась Марго и хохотнула. Ты совсем за новостями не следишь? У нас тут война идет. ОППС будет участвовать в зачистке территории Турции от чудовищ, дабы армия заняла позиции. А потом и на штурм пойдем. Но давай не будем о плохом, хорошо? Лучше расскажи об этом подводном мире. Да, мне тоже интересно. Ты пользовалась этими биологическими туалетами? Я поговорю с Темой. Нет, это было опрометчиво с нашей стороны. Юля улыбнулась и покачала головой. Не бери в голову. Прости нас, эгоизм вдруг напал. Мы ведь обычно шутили. Угу, прости нас. Эй, девчат, а что столько красавиц? К столику подошли трое подвыпивших парней. Но тут Тифа поднялась и строго на них посмотрела. Баба короля, просим прощения. Троица умчалась, а Тифа села на место. Принимайте. Кристина взмахнула рукой, и обе блондинки увидели приглашение в империю. Как жители империи, вы получаете огромный бонус к характеристикам. И вот еще, как имперские стражницы, вы получаете еще по 10 к физическим характеристикам. О, это другое дело, заулыбались блондинки. Теперь шанс выжить будет больше, спасибо. Угу. Девушка вздохнула и решила напиться. Вот только с ее характеристиками, чтобы получить опьянение, нужно пить литрами и что-то крепкое. Поэтому домой она вернулась просто пропахшая алкоголем. Но зато утром ее ожидал просто сумасшедший день. А начался он с улучшения всего и вся до 10 уровня. Так имперская библиотека оказалась огромным 6-этажным зданием формой N. Там имелись свои защищенные склады, и, помимо навыков, можно было зарегистрировать книгу, и ее копия появится на полках. Любую книгу. Но это оказалось пустяком по сравнению с функцией «получить книгу своего народа». Всего за одну монету можно было запросить у системы книгу, совершенно случайную. Но Лена смогла получить какой-то детективный роман своего народа, даже с рисунками. Обняв эту книгу, девушка упала на колени и разревелась. Это было невероятно ценно и важно для нее. У ледосвинов были пергаменты. У эльфиек массивные тома с деревянной обложкой и изысканным шрифтом. Причем явно печатное издание, а не написанное от руки. Правда, это хоть все и важно, но открылась новая особенность книг. И она меняла вообще все. Базовое владение секирой. Ранг F. Уровней 5. Цена изучения – 15 монет. Осталось использований – 500. Описание отключено. Артем держал в руках книгу, которую можно использовать 500 раз. Базовая цена книги – 10 монет. Но Артем добавил 5, которые автоматически перенесутся в казну. Но цена может быть и 100 монет. А срок жизни книги теперь не ограничен. Поэтому все остальные библиотеки были закрыты, но наняты новые библиотекари. Все же штат имперской библиотеки составляет 70 человек. Далее Артем улучшил крепость имперских рыцарей до 10 уровня. И теперь это огромный комплекс зданий и настоящая крепость. Теперь в королевстве может быть аж 400 рыцарей. Крепость имперских рыцарей, уровень 10. Крепость позволяет вам принимать клятвы рыцаря. Рыцари – это самые верные воины императора и самые могучие. Они обладают набором особых навыков в зависимости от улучшений и модификаций крепости, а также уровня развития империи. Принято клятв рыцаря 50/400. Текущие бонусы. Плюс 20 к силе, ловкости, выносливости, живучести для каждого рыцаря. Плюс 10 к силе, ловкости, выносливости, живучести для каждого оруженосца. Ускоренный рост ездового животного. Удвоенная скорость набора уровней навыков. Удвоенный запас маны у каждого рыцаря. Благословение императора дает раз в день защиту от смертельного ранения. Артем немало потратился на своих рыцарей, но они уже доказали, чего стоит. Поэтому начал активный набор. Ну а когда закончил с городом, который уже в третий раз за последние два дня расширили, причем на этот раз значительно, император занялся своим замком. Он мог бы построить и дворец, который давал дополнительные бонусы империи. Но Артем был непреклонен, ведь замок дает безопасность, и тут король разошелся на полную. Создавая действительно замок, а не подобие цитадели, на этот раз замок был огромен и имел свою стену. Цитадель, основное здание замка, находилось в центре. Оно выглядело, как и прежде. Квадрат с башнями, разве что куда больше и крепче. А башня магов теперь находилась отдельно и стояла на небольшом расстоянии от цитадели. Далее казармы. Теперь замковая стража жила отдельно, и это был целый комплекс зданий, имеющий подземные и надземные переходы. Поэтому ночью проблем с обороной не будет. Также имелся свой тренировочный комплекс, несколько кузниц и, самое главное, стойло для ездовых животных, но не летающих. Для них нужно строить отдельную пристройку. И немного об имперской башне магов. Теперь это не просто башня, а изысканный комплекс со своими пристройками в виде огромной библиотеки, университета, жилых корпусов и даже лабораторий. А еще можно было построить стойло для летающих животных, но все маги королевства получают навык фея. Поэтому нужда в летающих монстрах отпадала. Пока что. И вот, когда все сооружения были улучшены до 10 уровня, а каждый житель империи без названия получал умопомрачительный бонус в 40 единиц каждой характеристики, император пришел в одно из подземных помещений. Весьма просторное. Здесь были высокие потолки, прохладно, и, возможно, будут установлены кондиционеры или холодильники. «Или маги», – размышлял король и кинул взгляд на королев, а затем на то, что держал в руке. Ядро резервного сервера. В случае потери связи с центральным сервером требуется немедленно активировать и начать взращивать резервный. Внимание! При попытке взращивания защитники системы придут в ярость и попробуют помешать. Готовьтесь к обороне. Для успешного взращивания требуется накопить 10 миллионов ЕЖ. Активировать и начать взращивать. Приказал король, после чего предмет, похожий на орех, взлетел и, поднявшись в воздух, ударил синими лучами. Он закружился, сканируя пространство. Пользователи, вы собираетесь установить ядро резервного сервера на суше. Обнаружено королевство. Ошибка. Обнаружена империя. Внимание. Обнаружено древо жизни. Рекомендуется установить ядро в зале сердца. И что будет с древом? Древо жизни будет поглощено ядром резервного сервера и использовано для своего развития. Отказываю. Устанавливайся здесь. Монеты я предоставлю. Принято. Пользователь, после начала взращивания защитники системы всеми силами постараются помешать вам. Подготовьтесь к обороне. Поверь, их ждет настоящий сюрприз. Король хищно оскалился. Империя – это вам не королевство. Совсем не королевство. Это будет весело. Принято. Ядро плавно опустилось в центре помещения и растеклось слизью, на которой начал разбухать маленький мозг. А девушки понесли к нему мешки с монетами. Что ж, посмотрим, кто сильнее, защитники системы или человеческая жадность. Алхимический порошок, знаете ли, штука отличная. А пушечные снаряды с добавлением этого порошка просто великолепны. Так что идите к нам и повышайте боевую мощь Земли.